Я хочу не богатство, не казны серебра, а небесного царства и спасения добра. В книге вечной спасенных, ну скажи, Боже мой, на страницах священных я записан тобой. О, скажи, Бог мой сам, я записан и там, в книге вечного царства я записан и там. Вам немного пороков, как песка у моря, но все реки потоков кровь Иисуса сильней. Слово правды нам дано, озаряет нас всех. Грех, как пар багряный, умиляя, как снег. О, скажи, Бог мой сам, я записан ли там, в книге вечного царства я записан ли там. Город дивный, прекрасный, где в дворцах вечный свет, где любовью согласный мир весь белом одет, где печали не знают злоб известно сердца, и где ангелы славят, я записан ли там. О, скажи, Бог мой сам, я записан ли там, в книге вечной.